Глава 6. Затерянный мир. 861-2009 годы по Рождеству Христову. Объективная реальность. Никого. Славик, ты твердо уверен, что финны не могли уплыть только потому, что надоело ждать, и у них появились собственные неотложные дела? Уверен. В отличие от нас, чувство ответственности у древних резко обострено. Стратегия выживания. Друзей нельзя подводить. Тогда в случае беды не подведут и тебя. И куда в таком случае подевался старый со своими лучниками? Откуда я знаю? Увидели что-нибудь угрожающее, отошли подальше. Славик невольно поюжился. Не хуже меня знаешь. В этом месте всякого насмотреться можно. Такого, что кровь в жилах стынет, поддакнул Серега, целиком и полностью согласный с мнением Аргуса. Давайте не задерживаться. Иван, сколько на часах? 10:50. Ваня бросил мимолетный взгляд на Роликс, украшавший левое запястье. Уговорили, я думаю. Сколько? Перебил Славик, также проверивший время. 5:50. Серега, достань свой сотовый, посмотри. Правильно, 13:56. Иван, твой дорогущий понтовый хронометр сломался? Как и детектор движения, да? На ерунде спалился, кашлянул Ваня. Теряю былую хватку. Хорошо, объясняю. Я пробыл на той стороне, по собственным субъективным ощущениям, около часа, а не 6.5 минут с вашей объективной точки зрения. Подтверждение? Обратный таймер ребризера, фиксировавший время работы дыхательного аппарата и наручные часы. Надо будет изучить данные марсохода. Получим дополнительные свидетельства. Увлекся и сообразил, что дело обстоит самым странным образом, только когда отправил вам прямой запрос. Предлагаю обсудить парадокс со временем дома. Отсутствие старого и его молодцов наводит на нехорошие мысли. Особенно в свете наблюдений на болоте. Грязные, мокрые от пяток до макушки и заметно приунывшие исследователи выбрались с цветочной тропинки считанные минуты назад. Добрели до прибрежных валунов и в полном изнеможении опустились на камни, отдышаться. Здесь, за пределами устойчивой полосы тумана, искатели приключений впервые почувствовали себя в относительной безопасности. Сквозь облака проглядывает солнце, свежий ветер с залива уносит вонь трясин и гнили, а прежде всего нет постоянного ощущения присутствия. Чьего присутствия? Этот вопрос остался открытым. Наверное, к лучшему. Желание познакомиться с обитателями болота лицом к лицу отпало навсегда. Особенно, когда выяснилось, что некоторые из призраков вполне материальны. До прямого столкновения дело, по счастью, не дошло, хотя обуявшийся глубоким пессимизмом Славик был свято убежден. Они сейчас съедят всю команду и не поперхнутся. Это было сравнимо с гипнотическим воздействием, которое Славик впервые испытал при октябрьской встрече с Хельдером. Нельзя уверенно сказать, что возникавшие в тумане тени являлись существами из плоти и крови, но и доказать обратное на практике стремления не возникало. Причем каждый видел что-то свое. Если Иван убежденно заявил, что справа ходит громадный медведь, то Серега, посмотрев в указанном направлении, различил сущее безобразие. Вроде бы человек, неуклюжий, волосатый, как обезьяна, с крошечной головой и единственным красноватым разрезом над широкой грудью. Глаз? Пасть? Близко страшилы не подходили. Вынырнут из мглы, покрасуются и опять сгинут. Нервы у Славика сдали окончательно. Он без приказа шмальнул длинной очередью по очередному уродцу, но эффекта это не возымело. Бесформенное создание на стрельбу не отреагировало и уползло в полутьму. Невидимый ворчун на этот раз отозвался издевательско-насмешливым рыком. Если, конечно, этими словами можно охарактеризовать донесшиеся издали низкие звуки. В очередной раз в топях забурлило и могуче плюхнуло. Еще один признак неведомой жизни, обосновавшейся в глубинах плохого болота. «Мутит», — признался бледный Серега, — «будто с похмелья. И дурь всякая в голову лезет, пятна перед глазами. Мы испарениями не отравились? Газ какой-нибудь?» Продукты разложения органики. «Это другое», — быстро ответил Иван, окончательно прекративший корчить из себя супермена. Ему самому было нехорошо. «Сосредоточились?» «Славик, громко считай шаги». Громко? Боишься привлечь чужое внимание? Наплюй. Я удивляюсь, как после устроенного тобой фейерверка сюда вся местная живность не сбежалась. Полный магазин высадил, хулиган. Пошли. Раз, два, три, четыре. Повторяйте. Ближе к краю болота отыскались свидетельства того, что некоторые из призраков обладали физическим воплощением. Следы на влажной траве моментально оплывали, затягивались водой и тиной. Но возле тропы сохранилось несколько отпечатков, не принадлежащих человеку. След полметра в длину, вытянутый, отчетливо различимы впадины от четырех пальцев. Три спереди, один на внутренней стороне, необычно длинный. На птичьи не похоже. Да и каков же предположительный рост эдакой птички? 15-й камень, сказал Иван. Последний рывок. Мы рядом. Туман сомкнулся позади. Болото само определило свою границу возле побережья. Хмарь отступила. Постепенно исчезала одурь. Мысли прояснялись. Больше нечего бояться? Спорное утверждение. Внимательный Иван первым заметил исчезновение финских лодок. Взял бинокль, осмотрел серо-голубую гладь Невской губы. Ни движения, за исключением кружащих над водой чаек. Оставленное на берегу имущество, включая зодиак, в целости и сохранности. Пустые пластиковые контейнеры никто не трогал. Стоят на камнях в прежнем положении. Сигнал, оставленного на базе радиомаяка, поступает исправно. По виду никаких изменений, однако ставший до крайности подозрительным Славик понял. Что-то неправильно. Что конкретно, понять не сумел. Никак не уловить деталь, наводящую на верный ответ. «Когда и если снова встретишься со старым, вырази ему неудовольствие», – ворчал Иван, забрасывая в лодку рюкзаки. «Что за шутки? Наобещали 3 короба, зажилили мешок с солью и слиняли. Некрасиво. Сергей, подбери кусок пленки у самой воды. Мусор не оставляем». «Противоречишь сам себе», – ответил Серега. Я про сумку, брошенную у двери. Не. Черт. Что такое? Идите, посмотрите. Живо. Кисть правой руки, прибитая волнами к берегу. Отрублена. Точнее, вырвана. Немногим выше лучезапястного сустава. Белеют 2 обломка, лучевой и локтевой кости. В розоватой пене виден лоскут темно-красной мышцы. «Не вздумайте трогать», — ледяным голосом сказал Иван. Или я в этой жизни не видел ничего страшнее раздавленного на шоссе кролика, или перед нами последствия очень сильного механического воздействия. Человек создан крепко, каким бы ты силачом, богатырем не был, даже палец или ухо не оторвешь без вспомогательных инструментов. Кожа, кость, сосуды, связки – исключительно упругая конструкция. Уходим. Я на руле, Славик ответственный за левый борт, Сергей за правый. Разрешаю палить по всему, что движется. «По ним тоже?» Берестяная лодка шла вдоль береговой линии с севера. Оба гребца работали веслами отчаянно, будто желая поставить олимпийский рекорд. «Удирают?» «Нет. Преследователей не видно. Кричат что-то. Плохо слышно. Ветер, накатывающая на волны вода, плещет». «Вроде Туа?» – с трудом разобрал Серега. «Не понимаю». «Туанелла!» – осенила Славика. Главная финская страшилка. Мертвый мир. Альтернатива населенному людьми Калеву. Финны, посчитавшие, что сделали все возможное, резко изменили направление в сторону большой воды, к островам посреди залива. «Навалились!» – заорал Иван, спрыгнув вниз и оказавшись по пояс в воде. Начал отталкивать зодиак от камней. «Не зевать! Винт сломаем! Тогда точно хана!» Славик бросил взгляд назад и обомлел. Полоса тумана накатывала на берег, словно дым распространяющегося лесного пожарища, лавиной, бурлящей стеной. «Задержимся, накроет!» Двигатель завелся сразу, корма просела, нос зодиака поднялся так, что Серега чудом не вывалился за борт. Успел схватиться за тросик страховочной линии. Иван, не подумав, дал полный газ и был неправ. Лодка подпрыгнула на высокой волне и едва не перевернулась из-за неверного положения руля. Результат – неожиданный вираж влево, обратно к заболоченному побережью. Киль ноги двигателя заскрежетал по каменистому дну. Сработало аварийное отключение, и хваленая «Ямаха» заглохла. «Весла! Сдадим чуть назад на глубину и снова заведемся!» Туман окутал лодку за считанные секунды, отрезав от реального мира. Наступили сумерки, живо напоминавшие Славику тень. Звуки стали тише, яркие цвета потускнели. Полное изменение восприятия окружающего. «Да не вставляй ты весло в уключину!» — окликнул Серегу Иван. «Коленом на борт! Другой ногой опираешься, гребешь, как на каноэ! Без паники! Никакой серьезной опасности пока не видно!» Опасности зримой — да. Но достаточно вспомнить белеющую в мутной воде ладонь с выдранным лоскутом мышцы и острыми осколками костей. Как фантазия начинает рисовать мертвенно-бледных богов Туанеллы, наблюдающих за тобой из мглы. Туанен Пойка, источающий трупный запах родоначальник серокожих, с инеем на длинных седых волосах и мраморными глазами с крошечными точками зрачков. У ног его копошатся маанвеки, слепые змеи-куницы, любители падали. А если Туанен Пойка коснется тебя, потеряешь человеческую сущность и разум. Станешь каннибалом-оборотнем, пожирающим зимой заблудившихся охотников и лишних детей из-за голода в деревне, вынесенных на мороз. «Откуда я знаю про маанвеки?» – подумал Славик. Старый ничего подобного не рассказывал. Полыхнуло зеленым. Настоящая молния. Ее изломанный канал был отчетливо различим сквозь туман. Вторая, третья, четвертая. То ближе, то дальше. Должно грохотать, как во время артиллерийской канонады, но грома не слышно. Только журчание воды под лопастями весел. На краткое время сверкание прекратилось. Потом новая серия вспышек в полной тишине. Зрелище само по себе химерическое, не сообразующееся с привычными представлениями о реальности. «Компас взбесился», – зачарованно сказал Иван. «Высокая электрическая активность. Так и должно быть». «Так быть не должно», – прохрипел Славик, изо всех сил отталкиваясь веслом. Вода стала похожа на студень. Полезли, очертя голову, в сферы, о которых ни малейшего представления не имеем. Альтернативная энергетика, чтоб ее. Эта штука с болот всерьез разозлилась. Покусились на уединение, побеспокоили. Не понимаю, как прям на месте не прикончила. Поиграться захотела? Кошки-мышки? Какая штука? Ты о чем? Не знаю. Никто не знает. Хоть бог Туанеллы, хоть мастер Йода, перепутавший планеты и болота, мне без разницы. Не хочу, чтобы нас разделали как мясорубки. Заводи. Держитесь крепче. Гнать в тумане не буду. Налетим на скорости на камни или отмель, костей не соберешь. Стартер сработал безупречно. Движок загудел. За кормой появился кильваторный след. Осталось всего ничего. Выбрать правильное направление. Ориентиры потеряны, берег не видно. Компас можно смело отправлять за борт. Радар. Иван щелкнул тумблерами бортового локатора зодиака. Надеюсь, он исправен. Есть. Ого, 170 метров. Крупная движущаяся цель. Пассивные помехи. Суша, есть отражение импульса. Цель? Упавшим голосом переспросил Славик. Называй как хочешь. Поехали. Было это случайным везением, или Ваня, почуяв опасность, намеренно резко взял право на борт? Времени для выяснений не осталось. Возник необычный эффект. Вода за кормой внезапно закипела. Пятна пузырьков образовывались рядом с правым баллоном лодки, который вдруг с треском разорвался. Зашипел выходящий воздух. Пахнуло холодом, да так, что рукав куртки Ивана покрылся густой изморозью. На шее за ухом появился вспухший пузырем ожог в виде косой полоски. Серега заорал, как резанный. Нечто зацепило его за бедро и верхнюю часть голени. Прожгло штаны и кожу. Иван форсировал мотор. Да будь что будет. Максимальные обороты. Лучше насмерть расшибиться, чем погибнуть здесь, в тумане. Лодка рванулась вперед. Держать направление оказалось сложно. Кормовая секция баллона сдулась. Держится только благодаря пенопласту в отсеке плавучести. Если постоянно не корректировать курс, зодиак будет вести вправо по широкой петле. Ничего, ничего, прорвемся. Обязательно прорвемся. Главное бы не налететь на область кипения всем корпусом. Тогда точно каюк. Оглянувшись, Славик успел заметить, что Он и сам не понял. Морок, созданный перевозбужденным реальными и мнимыми страхами воображением? Нечто реальное? Бугристый темный сгусток, нависший над болотом, ведущим в Туанеллу? Безымянную эту штуку, заблудившуюся в коридорах между мирами, отражениями и реальностями? Чужую тварь, оторванную от родного дома и вынужденную свить гнездо возле берегов незнакомого моря? Одно можно сказать твердо. Чем бы оно ни оказалось, повторной встречи Славик не желал за все сокровища Вселенной. Зодиак вынырнул из мглы и запрыгал по волнам. В лицо ударили прямые солнечные лучи. Тучи разогнало. Судя по темнеющей слева земле, ушли недалеко. Километр, может, немногим больше. А показалось, что провели под сенью Туанеллы несколько часов. «Займись Серегой», — жесткий голос Ивана выдернул Славика из нереальности. «Аптечка в моем рюкзаке, верхний клапан, шевелись!» Когда Славик понял, что случилось со старым товарищем, то на мгновение впал в ступор. «Батюшки Светы! Тяжелейшая шокогенная травма! За все время работы в военно-медицинской ничего и близко похожего видеть не приходилось. Тут не полевая аптечка нужна, а бригада реаниматологов и хирургов, причем немедленно. Тормози, мы ушли, давай остановись, иначе я ничего не смогу сделать». Иван послушался, сбавил обороты до минимума. Слава богу, набор первой помощи оказался профессиональной врачебной укладкой немецкого производства, разработанной специально для условий боевых действий. Тевтонские педанты ухитрились впихнуть в раскладывающийся пластиковый чемоданчик все самое необходимое. От наркотиков обезболивающих и адреналина до металлизированных противоожоговых повязок и флаконов физраствора с комплектом самых необходимых хирургических инструментов. Серега без сознания. Дурной знак. Дыхание вроде в норме, но пульс за сотню. Зрачки расширены. Думать времени нет. Тримипедрин, вроде у натовцев так промедол называется, в плечо, валиум, чуть-чуть атропина. Капалку в таких условиях не поставишь, надо домой. А там уже разбираться, вызывать скорую. То-то ребята обалдеют, увидев. Звонить Алверу, чтобы отвезли в лучшую ведомственную клинику. Гражданским врачам такое показывать нельзя, возникнут вопросы. Перевязка. Только бы стерильных пакетов хватило. Безусловно, это ожог. Или нечто близкое. Не термический, не кислотный, не лучевой и не криогенный, как при поражении жидким азотом. Характерный запах от поврежденных тканей не исходит. Обугливания нет. Однако глубина поражения с наружной стороны бедра сантиметра два и площадь порядочная. Задет коленный сустав до кости. На икре чуть получше, три участка размером с пятак. Частично сожжен ботинок, защитила толстая кожа. Господи, каков поражающий фактор! Клиническая картина не описана в литературе. Плоть будто ножом срезали и аккуратно прижгли сосуды, избавив от кровотечения. «Ну?» — напомнил о своем существовании Иван. «Хреново! Очень! Травматический шок! Еще два часа и кранты. Перевязал, как сумел. Накачал обезболивающими. Боюсь, как бы не случилось отравление. Вдруг химия?» «Принято. Сейчас поедем. Я пока прощальный подарочек оставлю». «Кому?» «Надеюсь, сработает». Ваня извлек из набедренного кармана черный предмет, похожий на небольшой сотовый телефон. Отжал клавишу активации. «Раскрою маленький секрет. Иногда двери можно дестабилизировать. Ненадолго. Потом они снова начнут действовать, как обычно. Червоточины неуничтожимы, однако вызвать краткий слепой период мы сумеем. Мощности заряда должно хватить». «Ранец? Ты заранее знал?» «Откуда?» «Так, на всякий случай. Привык таскать с собой полезные вещи. Подумал, а вдруг?» «Термобарический заряд. Вдобавок, если около двери сейчас кто-то шастает, мало не покажется». «Вакуумная бомба?» «Это вы, гражданские, так выражаетесь?» «Да, система распылит аэрозоль пропенил-нитрата с магниевым порошком и еще какой-то гадостью. Потом детонация взвеси. Компактная бомба. Модификация для диверсионных подразделений. Махмуд, поджигай». Зодиак успел набрать скорость. Далеко-далеко, зависевшей над водой полоской тумана, моргнуло оранжево-розовым. Над прибрежной равниной разошлось полупрозрачное белесое кольцо воздушной ударной волны. Через несколько секунд низко и тяжело грохнуло. Запаздывание звука. «Даже если мы кого и убили, жалеть не стану», — сказал Иван. «Каюсь. Мне следовало быть менее самонадеянным. Самую чуточку. Выбрались живыми, и это самое важное». «За себя говори», — угрюмо ответил Славик. «Серега теперь инвалид на всю жизнь». «А ты не говори за него. Как можно быстрее эвакуируем в Европу. Лучшие доктора, самые дорогие клиники. Жофр заплатит. Своих мы не бросаем». «Только на это и надежда», —